Глава 27. «Я вообще не готов жениться», — посмотрел я ей в глаза. Поторопился с этим решением. У Максима сложный период. Он постоянно спрашивает о матери, просит у меня возможности с ней повидаться. У него нет самого главного родителя, а я постоянно занят на работе. По сути, у него вообще нет родителей. Мне нужно уделять ему больше времени». «Подожди!» — прервала она меня, захлопав ресницами. «Я ничего не понимаю. Ты передумал на мне жениться из-за того, что нужно больше времени уделять ребенку? Ты сам-то себя слышишь, Саша? Найми ему психолога. Я жила без отца и прекрасно справилась. Не надо придавать такого большого значения детским капризам. У ребенка куча родных. Ты, бабушка, дедушка, дядя. Все его обожают, задаривают подарками, развлекают. У него есть все, что только может понадобиться ребенку. Так что, я думаю, ты преувеличиваешь собственную важность. Интересно, девки пляшут. Ты мне будешь советовать, как мне воспитывать моего ребенка? Холодно процедил я сквозь зубы, взбешенный ее выводом. Как ты хорошо узнала моего сына за те 5 минут, что посмотрела в его сторону. Не удержался я от глубоко спрятанного обвинения. Не хотел это говорить, но она вывела меня из себя. «Браво, Натали! Может, у тебя, где диплом детского психолога, завалялся?» «Что?» — опешила она от моего тона. «Что не так? Ты считаешь, я уделила мало времени ребенку? Но мы только познакомились. У нас еще будет время». Я просто хотела сказать, как вижу картину со стороны. Ты его отец, конечно, ты видишь иначе, но со стороны же видно лучше. Здесь не подключены эмоции, я объективна. Натали, не будем обманывать друг друга. Особой любви к детям я с твоей стороны не заметил. И с парнем моим ты контакт не наладила. «Ты меня обвиняешь?» — ахнула она. «Ты требуешь от меня этого слишком рано, Саша. Я только-только познакомилась с Максимом, но уже дала ему негативную характеристику», — скрипнул я зубами, невольно вспоминая, как легко и незаметно Алина приручила моего сына и нашла к нему подход. «Я могу быть не права, Саша, не спорю. У меня не было опыта обращения с детьми. Не будь так строг», — доказывала свою правоту Натали и давила голосом, требуя невозможного. «Может, это и несправедливо по отношению к ней, но я имею право хотеть, чтобы моя будущая жена любила детей и приняла моего ребенка как своего, стала ему настоящей матерью. Жаль, что я не подумал об этом раньше и не свел Натали и Макса вместе. Тогда бы я воочию увидел, что они никогда не станут близки». Не все женщины обладают врожденным материнским инстинктом. Не все хотят и любят детей. Они и не обязаны. Просто мне с таким человеком не по пути. Да, жаль, что я не свел их, тогда мы не дошли бы сейчас до этого разговора. Я бы просто не сблизился с Натали, не купил ей кольцо и не привез сюда. «Прости», — проговорил я, «но я иду в комплекте с маленьким ребенком, нуждающимся в материнской ласке. Если ты этого не принимаешь, то...» «Это несерьезно, Саша», — возмутилась Натали со свойственным ей эгоцентризмом и самолюбием. «Я не верю в эту причину и не хочу ее принимать. Ты меня обманываешь». «О чем ты?» — склонил я голову в бок, ожидая очередной нападки. И она незамедлительно последовала. «Дело не в Максиме», — резко выплюнула она. — «Я не слепая и не дура. Все, что ты мне сейчас сказал, только отговорки». — «А в чем же?» — спросил я, откуда-то и сам зная, что она мне сейчас ответит. — «В Алине», — ткнула она мне этим именем. — «Ты так считаешь?» — нахмурился я и глянул на нее предупреждающе. — «Остановись, не развивай эту тему», транслировал глазами. Но Натали было уже не остановить. «Я видела, как ты смотришь на нее. На эту няньку с оленьими глазами. Пренебрежительно передернула она плечами. И ты, и Илья вьетесь вокруг нее, обхаживаете. А она флиртует с вами обоими напропалую, выбирает, кто получше. Я таких ушлых девиц за версту вижу. Осторожно, Натали, рыкнул я, не стерпев оскорблений в сторону Алины. Я никак на нее не смотрю. Она просто няня. Хорошая няня. Да, очень хорошая, пропела Натали. Или хочет такой казаться. К матери твоей подольстилась, ребенка обворожила. Что дальше? Матерью его захочет стать и занять место рядом с тобой? А может, все дело в том, что у нее вареник золотой между ног? Я едва не заскрипел зубами от злости. Она мне уже и постель с Алиной успела приписать. «О чем ты думаешь, Натали?» — взбеленился я, наступая на нее. «Оскорбляешь человека, совсем ничего про него не зная. Мне какие-то чувства приписываешь. С Алиной ничего у нас не было. Ты просто злишься, что я тебе не сделал предложение. Я ожидал твоего более достойного поведения. Жаль, не дождался». «Я знаю, что я видела», — отчеканила она. «Я взрослая девочка. Саша, не надо со мной играть. Честно скажи. Тебе она нравится как женщина. Хочешь ее ведь?» Вопрос Натали прямо не в лоб, а в глаз. В проницательности ей не откажешь. Но что ответить на ее вопрос, когда я сам в себе не разобрался? «Нравится?» «Безусловно. Нравилась тогда, в прошлом?» «Нравится и сейчас». А как она может не нравиться, если воплощает в себе все качества, которые мне нравятся в женщине? Красивая, манящая, добрая, открытая, с очаровательной улыбкой и огромными голубыми глазами, как у ребенка. Она будто всегда готова принять чудо и ждет его. В облаках витает, тогда как Натали твердо стоит на ногах, серьезная, деловая, строгая. И я раньше думал, что именно такая мне и подходит. Но появилась Алина и вдребезги разрушила все мои принципы и жизненные установки. Да и планы на будущее, честно говоря, к чертям отправились. И да, черт побери, хочу. Расстал ее целовать прошлой ночью и ревновать кузену. Но это все не значит, что я выбираю Алину, и она виновата в том, что торможу брак с Натали. Нет. Мне нужно подумать в одиночестве, а не тогда, когда мне выносят мозги ревнивые бабы. «Можешь не отвечать, Саша», — вспылила та, о которой напрочь позабыл, провалившись в свои мысли. «Непростительно, знаю. Но это было сильнее меня. Чувства меня захватывали и уносили отсюда. Но надо заземлиться. Твое молчание без того очень красноречиво». Она чуть не плакала. Этим я унизил ее, хоть и не желал никому зла. Натали права, она заслуживает объяснений, заслуживает правды. «Я вижу, как блестят твои глаза, когда ты просто о ней думаешь», — шмыгнула она носом. «Она тебя очаровала, нашла подход к Максу. Но неужели ты и впрямь веришь, что такая, как она, тебе подходит?» Ее не примут в обществе. Как ты с ней в свет выйдешь? Она ла... То есть, я хотела сказать, простушка. Девушка не твоего статуса. Натали, ощетинился я. Эта женщина не внимает предупреждением. Я подошел к ней вплотную и впился глазами в глаза. Прекрати эти инсинуации. Ты оскорбляешь ни в чем не повинного человека. Алина просто моя няня. Она нас не касается. Не вмешивай ее и никого вообще в наши отношения. Она никак не связана с тем, что происходит между нами. Уверен, Саш? Спросила Натали и еще выше вздернула подбородок. Ты обманываешь меня, а возможно и себя. Подумай над этим. И знаешь, сегодня я, пожалуй, переночую в другой комнате. Демонстративно подхватив подушку, она вылетела из комнаты, будто хотела меня наказать этим. Я молча пожал плечами, глядя ей вслед. Да и пожалуйста. Если она думала, что побегу за ней, то она ошиблась. Неа, даже не ёкнуло ничего внутри. Мне от ее ухода ни жарко, ни холодно, если совсем уж честно. Плохой знак для наших дальнейших отношений. Но уж как есть. Подошел к постели и упал на нее прямо в одежде, вытянув ноги и прикрыв устало глаза. Вымотал меня этот разговор. Мозг взрывается. Ушла и ушла. Хоть высплюсь, наконец.